детектив. Наталья Николаевна Антонова. Миндальный вкус зла. Уютный детектив. Читает Светлана Сенчева. Прокофию Геликанову удается даже традиционный предсвадебный мальчишник организовать так, что получается безупречно. Довольный тем, как чинно-благородно прошло мероприятие, Прокофьев возвращается домой, а там за столом сидит незнакомец, убитый ножом в спину. Время смерти совпадает с моментом возвращения Прокофия. Замок в двери открывали родными ключами. Придется бедняге Геликанову отвечать за преступление, которое он не совершал, если только частный детектив Мирослава Волгина не найдет настоящего убийцу. Действующие лица и события романа вымышлены, и сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. Автор.